148. Третий знак о сокровенной тайне также осознан лишь немногими. Легкомыслие шепчет, что не нужно все сокровенное. Самомнение подсказывает, что все должно быть доступно, но человек, ослепленный молнией, вопиет о нестерпимом свете. Человек, придавленный громадою мысли, жалуется на невозможность вместить ее. Поистине сокровенная есть соизмеримость, которая дает возможность подниматься без шатания. Тайною мир держится. Нет предела беспредельности.